Глава 8. Предопределенность. Вопрос. Возможно ли, что в нашем сценарии жизни все предопределено и создается лишь иллюзия выбора? Ответ Ли. Желательно осознать сам процесс принятия решения, тогда слой вопросов отпадет. И вот главное в данном ответе то, что вы можете наблюдать процесс принятия решения. Процесс принятия решения можно осознать. Именно этот ответ будет для вас верным. И тогда все остальные внешние ответы потеряют смысл, включая мой. Маленькая подсказка. Пока вы на пути, спросите себя, кто этот я, кто делает выбор? А второй вопрос, проистекающий из первого. Определенный выбор или неопределенный? То есть, когда вы уже сделали выбор, оглянитесь на того, кто его сделал. Что это был за я, сделавший тот выбор? Скорее всего, вы заметите выбирающего со всеми его качествами, независимо от того, осознавал он свой выбор или нет. И, возможно, вы увидите, что сам выбирающий чаще всего действует неосознанно. И тогда вопрос не в выборе, а в этом «я выбирающим». Осознает он, как делает выбор, или это был автоматический процесс? Если автоматический, тогда вы вправе заподозрить некую предопределенность. Если осознанный, тогда вы можете пройти дальше и отследить то, что повлияло на решение. А потом пройти еще дальше и увидеть, как выглядят разные ветки реальности до выбора. Например, вы выбрали учебу в каком-то университете. Пройдя назад к точке принятия решения, вы можете рассмотреть, как вы изучали варианты. Затем ощутить, что конкретно повлияло на это решение. Далее представьте, что другое влияние было сильнее, и вы выбрали иной университет. Из этой точки вы можете явственно ощутить начало своей иной жизни, иной ветки реальности. Другая реальность развернется в вашем воображении. И это правда. Это параллельная жизнь. То есть прямо сейчас существуют иные варианты вас, но вы пошли по этому. Все варианты, а их множество, реальны так же, как этот. Вот почему вопрос не в предопределенности, а в наблюдении процесса выбора. Все события случаются вне времени, в одном есть. Соответственно, причина равна следствию. Соответственно, вы всегда двигаетесь по разным вариантам себя. Соответственно, предопределять бесконечные скачки по вариантам себя противоречит самой сути существования. Но вы можете создать такой вариант наблюдения за своей личностью, при котором будет казаться, что все предопределено. Таким образом, предопределенность возможна в виде выбора из неопределенных вариантов. Иными словами, в реальности все возможно в виде опции, а не в виде ограниченности. Вопрос. Если считать, что мы сами выбираем себе роль, как прожить эту жизнь? При рождении, соответственно, программа записана от и до, родился, женился, умер, с той женой, друзьями и деньгами. Выданы определенные качества, определенный уровень энергии для проживания по конкретно этой программе. Не в силах человека что-либо переделать, так как он ограничен этой программой, формой и содержанием. Вопрос. Каким же образом можно что-то изменить, если все уже заложено? Ответ Ли. У вас в вопросе используется целый набор человеческих идей, наложенных одна на другую. Если вы действительно желаете осознать смысл выбора, тогда первое. Первое на очереди осознание. Время действительно лишь внутри системы и не имеет смысла за ее рамками. Это сегодня наука понимает очень хорошо. Соответственно, предопределение бессмысленно для сознания, которое всегда находится вне системы. Второе. Человек — это сознание прежде всего. Да, личность внутри системы воспринимается как биологическая программа, но внутри вы неизменно «я есть сознание». Это не кусок вас. Это ваше «есть», ваше чувствующее, осознающее суть, ваше ядро. Вы вне времени имеете прямой доступ к созданию программы, изменению программы, отмене программы и так далее. Третье. Программа является не код управления вами, а мнение вас о самом себе. Только мнение делает что-то с тем, что вы называете «моя жизнь». То есть по вере вашей вам воздается. Во что веришь, то и получаешь. Так и работает иллюзия. сам себе создаешь ограничения, сам в них веришь, сам им следуешь, пока не начал вникать в то, кто же этот «я сам». И когда внимание направлено внутрь, на себя, тогда мнение теряет власть, ведь вы всегда внутри знаете правду о себе. Вы смотрите на себя через правду о себе, и барьеры иллюзии истончаются. Так вы получаете доступ к панели управления. Стоит хорошо осознать пункты 1 плюс 2 плюс 3, чтобы тема сама по себе стала простой и ясной. Иными словами, вам даже не нужны внешние пояснения, какие-то идеи, теории. Если эти пункты вами осознаны, вы прямо смотрите на ответы. Вопрос. Действительно ли все предопределено в нашей жизни, как говорил Роберт Адамс? Ответ ли? Ну, я не в курсе, что действительно говорил этот человек, но в данном значении слов «все предопределено» можно вытащить любой смысл. Смысл минус полярности. Все кто-то организовал из конечного пункта, можно понять как безнадега. Смысл плюс полярности. Есть бесконечность конечных вариантов, можно понять как делание бесконечных выборов, и тебе ничего не будет, ты всегда прав и никогда не потеряешься. Все зависит от того, как кто-то излагает, переводит и кому эти слова адресованы. В любом случае, вы услышите тот ответ, который вы вибрационно готовы принять. Так, для справки, ограничений нет ни для кого, ни в чем. Вопрос. Хотела задать вопрос о философской математике Сиди Кавгана. Он сумел рассчитать матрицу, из которой сейчас выходит Земля? Или творение всегда предопределено? Ответ ли? Сиди Кавган использовал ритмы и циклы, опираясь на предыдущие события. Примерно как каждые 12 лет в этой зоне происходит социальный конфликт. Затем наложение зоны ритмов привело к математическим закономерностям. И чтобы делать такие расчеты, всегда нужно знать некую предыдущую историю. Плюс умножаем все на его личный ченнелинг и получаем философскую математику. До 1987 года его расчеты были очень точны. А потом пошло значительное отклонение, больше и больше. Планета вошла в другой ритм, а данный человек во многом остался в прошлом. Текущие предсказания практически все идут мимо. Творение не предопределено. Творение ритмично. Что означает, вы знаете, с какой скоростью катится колесо, но не знаете, что вас ждет за поворотом. С научной точки зрения есть даже доказанная концепция голографичности, равномерное разворачивание сценариев в жизни. Это отличается от предыдущего научного взгляда о том, что все хаотично двигается к распаду. В целом же логика такая же, что и знание о том, что Солнце завтра встанет в 7:32 утра. Очень многие процессы можно рассчитать, как это Солнце, пока они вписываются в известную схему. Но при смене эпох такие расчеты усложнены. Зато сам приход новой эпохи известен.